Канзака Хадзиме. Рубаки. Том 8. Правитель города призраков. Глава 1. Время пришло. Повелитель ада делает свой ход. Белая рука. Это, может быть, женская? Тонкая белая рука. Чё? Выдохнула я, слишком ошарашенная, чтобы сказать что-либо более осмысленное. Я уставилась на эту руку так сосредоточенно, что весь мир вокруг меня мог бы провалиться в тартарары, и я бы, скорее всего, этого бы не заметила. Рагна Блейд рассёк алый меч и правую руку дракона Хаоса Гаава. Надо признать, атака была весьма успешной, да и исчерпала свою магическую энергию. Теперь все, что я могла, это смотреть на Гаава снизу вверх, распластавшись на земле. Он собирался воспользоваться этим, приближаясь ко мне с надменностью победителя, пока внезапно не закричал, когда худенькая рука возникла из его живота. «Думаю, вы понимаете мое удивление». «Чё?» Гав, как и я, не смог вымолвить и слова. Однако, учитывая выражение его лица, его, скорее всего, лишило дара речи ненависти не шок. Он обернулся, чтобы увидеть напавшего. «Ты!» Взвыл он. «Когда ты?» Боль и злоба в его голосе наконец прояснили ситуацию, и кровь застыла в моих жилах. Кто-то сзади пронзил живот дракона Хаоса Гава просто рукой. Видимо, это произошло в тот момент, когда Гав сосредоточил все свое внимание на мне. Очевидно, это не был кто-то из моих товарищей. Обычные заклинания не могли нанести Гаву и царапины. Так что тот, кто пронзил его как лист бумаги, должен обладать мощью, сравнимой с... «Я был здесь!» Раздался из-за спины Гава звонкий голос. «Но, похоже, никто, кроме Кселоса, меня не заметил». Одновременно меня поразили две вещи. Первое, что голос не был женским, это был голос ребенка. И второе, этот голос был мне знаком. Что за черт? Давно не виделись, Элина Инверс? Маленькая голова показалась из-за спины Гаава. Пара глаз посмотрела на меня, или, наверное, сквозь меня, учитывая, что в тот момент я практически почувствовала, как у меня мозг с головы вываливается. Из моего пересохшего горла вырвался слабый вскрик. Я знала это лицо. Черные волнистые волосы. Мальчик около 11 или 12 лет, похожий на девочку. Это был мальчик из Галлии, которого я встретила, пытаясь раскрыть планы Гаава. Маленький мальчик, который погиб, когда Кселос сжёг город. Не до конца осознавая ситуацию, я пробормотала. «Ты должен быть мертв! Мальчик вскинул бровь. «Никто не говорил, что я мертв. Это ты сама так решила. Кселос не солгал, когда сказал, что у меня не бьется сердце. У меня его просто нет. Оно не может биться, когда его нет, верно?» Мальчик просиял, не выказывая ни капли раскаяния. Мой разум вернулся к тому моменту в Галлии. Мне пришлось признать, что это было весьма в духе Кселоса. Его специальность была не лгать, а опускать важные детали. Ситуация начинала становиться тошнотворно логичной. «Это тот маленький мальчик?» Внезапно пискнула Амелия поблизости. Судя по тому, как дрогнул ее голос, она все еще не совсем понимала, что здесь происходит. Мальчик улыбнулся Амелии. «Конечно», — ответил он. «Но, во всяком случае, я был в облике маленького мальчика. Я могу принять любую форму, какую захочу, но это наиболее удобное. Люди — такие интересные существа. Они раскрываются перед детьми, что позволяет мне проворачивать самые замечательные трюки». Я подавила раздражение, закипавшее во мне. «Вот, значит, почему. Ты так и не сказала мне своего имени», — пробормотала я. «Я не сделал это до сих пор, не так ли?» Мальчик откашлялся и сделал небольшой поклон. Когда он поднял взгляд, я увидела в его зрачках пустоту. «Я Фибрицо», — сказал он спокойно. «Но вы можете называть меня Повелителем Ада». «Повелитель Ада Фибрицо. Повелитель Ада Фибрицо». Амелия, Зел и даже Мелгазия потеряли дар речи, и я также не могла придумать, что сказать. «В самом деле, что тут скажешь-то?» Гаури, который, видимо, пришел к какому-то выводу, перехватил меч света и взглянул в мою сторону. «Так он знаменит или типа того?» — спросил он. Я даже не озаботилась удивиться столь предсказуемой тупости Гаури. Он, скорее всего, не помнил имени Фибрицо, так как в нем было слишком много букв. Фибрицо пожал плечами, видимо, не смущенный этими словами. «Кое-где я известен», — признал он. «Но среди людей не особо. Неплохой способ представиться», — Гаури, понимающе кивнул. «Понятно», — сказал он, направляя острие меча света на него. Он стоял лицом к Гааву, но я уверена, что сосредоточен он был на Фибрицо. Я скрипнула зубами, когда эта малявка умерла в Галлии, Я обвинила во всем дракона Хаоса и его дружков. Я была очень-очень рассержена. Ксела знал, что этим он сможет заставить меня плясать под дудку Фибрицо. «Ты надул меня», – пробормотала я сквозь стиснутые зубы. «Ты и Ксела с меня одурачили». Еле заметная улыбка тронула край рта Фибрицо. «Ты поступила в точности так, как я и ожидал. Гав тоже». Он перевел взгляд. «Но прежде чем мы продолжим...» Пробормотал он, глядя на свою правую руку, погруженную в тело. «Прошу прощения». Гав, до сего момента неподвижный и немой, внезапно заревел в гневе и протянул руку к повелителю ада. Ничего хорошего из этого не вышло. Бум! С низким звуком Гаву оторвало левую руку. Гав взвыл, падая на колени. «Не трать время, Гав. Я сильнее тебя. А ты не полностью... Давай будем благоразумными». Повелитель ада спокойно смотрел вниз на руку, которой пронзил Гава. «Я думал, что ты изгонишь из себя частицы человечности со временем, но, кажется, они странно перемешались. Водный повелитель-дракон действительно достал тебя, а? И, кажется, старый дракон Хаоса не может быть возрожден, даже если я убью тебя». Гав прорычал. «Ты мелкий!» Он изогнулся всем телом, чтобы взглянуть на Фибрицо. Его насмешливая бравада не могла скрыть тени смерти в его голосе и движениях. «В любом случае», — продолжил Фибрицо, — «я искренне сомневаюсь, что в таком состоянии ты будешь полезен владыке Рубинаокому. Так что...» «Будь ты проклят!» — проревел Гаав. «Всё может быть решено только одним способом». Абсолютно невозмутимый Фибрицо замолчал. И тело дракона Гаава обратилось в пепел. Все произошло очень быстро. Белую пыль останков Гавы уже уносил ветер, а я могла лишь наблюдать, как бесполезный зритель. Чёрт! Эта тревожная картина объясняла кое-что. Дракон Хаоса ненавидел Повелителя Ада жгучей ненавистью, потому что Повелитель Ада был ужасающе силен. Пусть я ранила Гава, и пусть даже Повелитель Ада застал его врасплох, но испарить Дракона Хаоса вот так, с улыбкой на лице... Все остальные выглядели слишком шокированными или обескураженными ситуацией, чтобы как-то отреагировать. Они просто тупо пялились на Повелителя Ада, и я не могла их винить. «Понятно», — пробормотала я. Уверенно, выглядела я максимально жалко, когда повернула голову к нему, лежа на земле. «Это все тоже было частью твоего плана, не так ли?» Фибрицо опять улыбнулся. «В той или иной степени», — сказал он со всей дерзостью своего ребяческого облика. «Я пожертвовал одним из своих слуг, чтобы сторонники Гаава смогли узнать о моем плане и использовать тебя. После этого я взял у великого зверя Кселос Металиум Кселоса и заставил его присоединиться к тебе, чтобы наблюдать за тобой, ну и для других целей. Так после того, как меня кучу раз из-за тебя чуть не убили, ты выполз на свет и ударил дракона Хаоса в спину. Мои глаза метали искры. Легко же тебе пришлось. Думаю, так ли на Инверс. Но позволь мне кое-что тебе сказать». Он вскинул бровь. «Это я вывел тебя к Кселосу. Когда ты потерялась в пространстве, где была Пречистая Библия, Кселос может быть весьма искусен, но даже ему понадобилось гораздо больше времени в таком месте». Он взмахнул рукой в отрицании. «Однако не надо благодарности». Гаури в растерянности нахмурил брови. «А!» — сказал он. «Я не понял». «Конечно же, ты не понял». «Он использовал меня как наживку», — сказала я напряженно. «Я заставила предателя дракона Хаоса Гава показаться, и повелитель ада проделал в нем дырку». «Это, безусловно, было частью плана», — признал Фибрицо. «Частью?» — я сузила глаза. «Хочешь сказать, что твой план простирается дальше?» Фибрицо помолчал. «Я думал, ты уже догадалась», — сказал он через мгновение. «Или ты знаешь и просто пытаешься блефовать. В любом случае, результат будет одинаков». Фибрицо, кажется, внезапно потерял ко мне интерес и сосредоточился на Гаури. «Должен признать», — пробормотал он, — «никогда не думал, что увижу Горон-Нова в таком месте. Вы только что сделали выбор за меня». Гаури моргнул. «Выбор от чего?» Фибрицо направился к Гаури, его голос был ужасающе спокоен. «Мой выбор наживки». «Чёрт! Что?» — выпалил Гаури. Он быстро отпрыгнул назад, беря меч света на изготовку. Фибрицо опять жутковато улыбнулся. «Не пугайся», — промурлыкал он. «Если я использовал слово «наживка», то это вовсе не значит, что я тебя съем. Просто расслабься и...» «Ратилт!» Голос Амелии внезапно прорезал воздух. Я не заметила, как она начала творить заклинание, но она успела как раз вовремя. Фраза Фибрицо оборвалась, когда его тело поглотило колонну синего пламени. Пламя пылало секунду, а затем исчезло. Повелитель Ада все так же стоял там с тем же самым выражением на лице. У Амелии отвисла челюсть. «Что?» – выпалила она. Медленно, будто само время затормозило свой бег, взор Фибрицио перешел на Амелию. «Вы удивляете меня», – слегка дразняще произнес он. «Ратил без подготовки? Если бы я был низкоранговым демоном, мне бы пришел конец». Он обнажил зубы. «Хорошо, что я не такой». Амелия громко сглотнула. «Этого не может быть!» – выпалила она. То, что он, улыбаясь, отмахнулся от ее атаки, было плохо, но что еще хуже, это было сильнейшее заклинание шаманской магии. Человек не может контролировать шаманские заклинания сильнее Ратилта, оно может уничтожить обычного противника или, скажем, низкорангового образ демона или кого-то типа того в мгновение ока. Фибрицу был мазоку наивысшего ранга, но она ударила его в упор, когда он не ожидал этого. «Дамы и господа, мы попали!» «На чем я остановился?» Фибрицио повернулся обратно к Гаори, его волнистые волосы скользнули по щеке. «Верно. Я бы хотел, чтобы ты вышел со мной на сцену, которую я приготовил». Гаори опустил голову, не сводя глаз с Фибрицио. «А если откажусь?» – спросил он. Меч света в то же мгновение засиял ярче. Фибрицио это не впечатлило. «Слава, ветер!» – ответил он пренебрежительно. «Угрожать – это одно дело, а действительно сделать что-то совсем другое». Он поднял свою бледную правую руку и щелкнул пальцами. Световой клинок меча Гаори исчез. Гаори чуть не подпрыгнул. «Что?» – выкрикнул он. «Так как я была на земле, мой рот разинулся так, что подбородок коснулся земли. Я хотела что-то неверяще выкрикнуть, но все, что я могла исторгнуть, – это странный квакающий визг. «Он способен на такое?» «Это...» сказал Фибрицио невозмутимо. «Не для человеческих рук». Он щелкнул еще раз. Дюжины черных щупалец внезапно вырвались из меча света. Прежде чем я успела моргнуть, щупальца опутали все тело Гаори. «Ха!» Наконец я смогла закричать. Я услышала, как на мой возглас удивления эхом откликнулись все остальные. Я никогда не видела, не слышала и даже не представляла, что такая хрень может появиться из рукояти меча света. Даже Гаори выглядел шокированным, а ведь он был его владельцем. Он отчаянно боролся со спеленавшими его щупальцами. «Меч света» — это имя, которое люди, скорее всего, взяли с потолка. Тон Фибрицио стал серьезным. Настоящее имя этой вещи — Гарун Нова. Это одно из пяти орудий темной звезды, владыки демонов другого мира. Внезапно мне стало тяжело дышать. Владыка демонов другого мира. Воспоминания всплыли в моей памяти. Когда я выкупила у Ксилоса его талисманы, он упомянул несколько имен. Темная звезда, владыка демонов иного мира, была одним из них. Этот меч был принесен каким-то образом в этот мир, не спрашивайте меня как. И в итоге попал в руки людей. Фибрицио покачал головой. Может, она выглядит как меч, но это частица темной звезды, частица его сущности. Так что это делает его практически демоном. И мне гораздо проще взаимодействовать с ним, чем вам, людям. Фибрицио опустил взгляд на меня. «Изначально это было оружие владыки демонов, Лина Инверс. Вот почему ты могла вливать Dragon Slave и то заклинание в клинок, превышая свои возможности». Он помолчал. «Однако», — добавил он, — «если бы ты сотворила его идеально, это было бы слишком даже для Гурон Новы». Понемногу старая добрая ненависть наряду с тревогой начала закипать во мне. Я уставилась на Повелителя Ада со всей злобой, на которую была способна. Он поднял бровь. «Ты поняла, что я хочу сделать?» – спросил он. «Даже если так, прямо сейчас ты к этому не готова. И я не ожидаю, что ты притворишь мой план так просто. Так что я сделаю вот так». В качестве примера его выбешивающего отношения Фибрицио спокойно протянул руку к связанному Гаори. «Я забираю его в мой сыраак». У меня перехватило дыхание. «Подожди!» Я попыталась закричать, но прежде чем смогла закончить слова, странный звенящий звук заполнил воздух. Фибрицио и Гаори растворились в воздухе. «Гаори!» – выкрикнула я, вскакивая на ноги. Не успев до конца встать, я внезапно ощутила такое головокружение, что упала обратно на землю. «Этот сукин! Ах!» Я решила, что Фибрицио, скорее всего, использовал свою власть над Гурун Новой, чтобы утащить его с собой. Это означало, что они были на пути в Сайраак, что в Империи Лайзель, как он и говорил. Но он назвал его «моим». Что это означало? В итоге внезапное исчезновение Фабрицио и Гаори сделало драконий пик тревожно тихим. Мы смотрели в пустоту и не могли произнести слова от шока. «Что происходит?» – наконец прошептала Амелия. Ветер подхватил ее голос и унес его в небо.